пусть будет так, как он хочет. Небольшой шаттл, из-за нарастающих перегрузок, чуть поскрипывая внутренностями, готовился к стыковке с причальным буфером палубы большого десантного крейсер-стратега «Детей гнева». Двое пассажиров молча пялись в пол, просидевшие полтора часа, то есть с самого момента старта с неприветливого Слима, словно по команде подняли друг на друга глаза. Первым заговорил тот, чьи огромные серые крылья были распластаны в узком проходе пассажирского отсека, а голова, увенчанная короной причудливых рогов, почти упиралась в отделанный серым пластиком потолок. «И это только учеба? А что будет дальше?» Стройный мужчина, укутанный в черный плащ с серебряными пряжками на плечах, покачал головой. «Я не знаю. Она ушла так далеко, что мне ее уже не догнать. Все, что я могу ей дать, это свою любовь. Может, не так уж и мало?» Крылатый пошевелил широкими плечами. Когти на локтевых суставах развернулись вверх. Мужчина, понимающе кивнул. «Да, ты прав. Ведь он обещал этому миру свою императрицу». Могущественный попробовал выпрямиться, но уперся рогами в потолок отсека. «Хорошо. Я согласен. Пусть будет так, как он хочет. В конце концов, исполнять волю Творца — единственное, ради чего было создано это тело». Легкий толчок, и шаттл намертво прилип к швартовочным мачтам. Люк корабля мягко скользнул в сторону. Внутрь просунулась голова герцога. «Иф, у нас проблемы. К системе Парма подходит флот Трона, 80 вымпелов. Кажется, на его флагмане сама королева, и кажется, у нее очень плохое настроение». Три крейсера «Детей гнева», совокупная огневая мощь которых превышала все, что имелось в арсенале 6-го императорского флота, выныривали из-под пространства в окружении армады более мелких кораблей и, не смешивая строй, надвигались на систему Парма, а точнее на сектор, который контролировал БДСК «Длинное копье». Центральный в построении крейсер нес на себе опознавательные огни королевского штандарта. Корабли были новыми и намного превосходили потрепанный в многочисленных стычках рейдер-стратег. Голодный удав, с восхищением наблюдавший за появлением незваных гостей, тем не менее объявил по флоту боевую тревогу и отдал приказ на перестроение в оборонительный порядок. «Красиво идут, черти их разбери!» Он не успел и рот закрыть, как через порог адмиральской рубки переступил черный ярл и сопровождающий его смотрящий на два мира и увенчанный короной переплетенных рогов, сверкающий келемитовыми когтями могущественный. От одного вида этого существа у адмирала сжимались кулаки, но гость есть гость, ничего не поделаешь. «Пригласите Тею». Черный ярл устало снял с головы шлем скафандра и жестом попросил адмиральского адъютанта, вытянувшегося по стойке смирно перед легендой человеческого космоса, стакан холодной воды. Герцог пожал удаву протянутую руку и тоже застыл перед панорамным изображением группировки кораблей Ее Величества Королевы Трона. Он торжественно заложил правую руку за спину и повернулся к Иву. «Пожалуй, пора поговорить с императором о перевооружении наших бойцов». Продолжить он не успел, так как правая половина обзорного экрана моргнула, и перед собравшимися, бриллиантовым ожерельем эполета нависая над транслирующей с мостика флагманского крейсера камерой, появилось лицо самой королевы Терры. В гневе она была прекрасна. Щеки пылали румянцем, а глаза способны были испепелить любого, кто рискнет подступиться ближе, чем на 5 шагов. За ее спиной виднелись выстроившиеся в шеренгу адмиралы флота, готовые по первому приказу бросить свои корабли в бой. Терра пылающим взором обвела присутствующих на другом конце канала связи и, остановившись на муже, вопросила: «Где моя дочь?» Казалось, что если хоть кто-нибудь сейчас же не ответит, мортиры главного калибра крейсеров разнесут рейдер-стратег в пыль. Королева оторвала тяжелый взгляд от Ивы и перевела его на заслоняющего собой половину рубки могущественного. Громоздкая мускулистая фигура вздрогнула и слегка попятилась. Принцесса Тея, отодвинув в сторону широкое крыло, вышла, наконец, в центр рубки и спокойно подняла голову. Королева чуть отпрянула от экрана. В тот же момент заработал параллельный канал, и новая картинка появилась на левой половине экрана рубки. На ней возникло бледное лицо монаха в черном одеянии. Не осознав до конца смысла немой сцены, свидетелем которой неожиданно стал, и, трактуя молчание собеседников как приглашение говорить, он произнес, обращаясь к Иву. «Я мастер-координатор Беннинг, председатель нового совета, посвященных ордена монахов системы Парма. От лица совета прошу Вечного позволить его дочери, богине Тея, посетить наш мир, принадлежащий ей, и в купольном замке ее дворца принять присягу подданных». Откуда-то из-за спины королевы послышался пронзительный вздох, и стройный ряд офицерских мундиров пошатнулся. Сама королева упала в кресло адмирала флота и, подняв руку к мгновенно побледневшему лицу, тонкими пальцами провела по виску. Ив сделал порывистый шаг, словно хотел броситься к своей жене, промчавшись через разделяющие корабли пространство. «Терра!» Она отняла руку от лица и обреченно махнула в сторону дочери. «Я знаю только, что все будет хорошо».